Глава 5. Я прибыл в гостиницу «Гранд Отель Европа» только ближе к обеду после долгого и утомительного стихийного митинга, устроенного мне на Варшавском вокзале. Статный швейцар в темно-синей ливрее с золотыми пуговицами открыл передо мной двери, а подбежавший носильщик молча принял чемодан и саквояж, и самое главное, на меня никто не глазел и не рвался пощупать героя. Уже с крыльца чувствовалось, что я ступаю на порог заведения исключительного класса обслуживания, обеспечивающего своим постояльцам покой, тишину и конфиденциальность. В вестибюле, отделанном мрамором и бронзой, царила атмосфера уюта и спокойствия. Тут было мало людей, только несколько дам в широких шляпах пили чай у окна, вытянувшись в струнку, старался зря не отсвечивать персонал отеля, да пожилой и дорого одетый господин клевал носом в кресле возле камина. В воздухе витал аромат свежесрезанных лилий. На стойке регистрации мне предложили выбор – угловой номер с видом на Невский проспект или номер тише с видом на Итальянскую улицу. Я выбрал первый вариант. Мне было интересно посмотреть на повседневную жизнь Петербурга конца XIX века. Мой номер оказался просторным, с высокой лепниной, шелковыми обоями, массивной кроватью и камином. Меня поразило, что в номере имелись электрическое освещение, звонок для вызова лакея и горячая вода. Редкость даже по европейским меркам. Сервис безукоризненный. На каждое мое пожелание откликались немедленно. Камердинер помог мне переодеться, развесить вещи по шкафам и принес кофе со свежими петербургскими ведомостями. Я тут же заказал ванну, мне нужно было привести себя в порядок с дороги. Раз в сервис входит горячая вода, то грех было этим не воспользоваться. Дорогой номер, зараза, хотя и не люкс. Обошелся он мне в 7 рублей в сутки на минуточку. Для сравнения, средняя заработная плата столичного рабочего в месяц сейчас составляет примерно 25 рублей. Хороший обед в ресторане – рубль, а поездка с извозчиком по городу – хоть на какое расстояние – не больше 15 копеек. Но я не жалею, зато тут меня никто не достанет. Егор Корнеев забронировал для меня номер в другом отеле и даже повез меня туда, когда смог отбить от толпы журналистов и поклонников на вокзале. Но я в последний момент передумал там останавливаться. Да, гостиница хорошая, в центре, но про нее все знают. Корнеев из лучших побуждений договорился с хозяином отеля о том, что там я буду жить бесплатно, а отель с помощью моего имени сделает себе рекламу. То есть раструбит всему свету, что я остановился именно у них. А оно мне надо? Лучше я денег переплачу, но буду жить в тишине, комфорте и спокойствии, тем более, что деньги есть. Егор, конечно, расстроился, но мои доводы принял с пониманием и обещал известить заинтересованных адресатов о моем новом месте жительства уже сегодня. Все полярники ждали вызова на высочайший прием, и его откладывало только мое отсутствие в столице. Кроме того, все мы были приглашены на заседание Императорского русского географического общества, которое должно было состояться на днях. Медная ванна была наполнена пахнувшей лавандой водой точно ко времени, с подогретыми полотенцами и серебряным подносом с фруктами. Я вновь поразился сервису, когда потрогал воду. Идеально! Как раз такая, какую я люблю. Не обжигающий кипяток, но и не чересчур остывшая. Не мешкая и минуты, я с наслаждением впервые за много дней в пути забрался в ванну и погрузился в нее с головой. Кайф! «Все плескаешься, Сидор. В бане бы лучше сходил, чем в корыте откисать. В Егеровские, например, там по первому разряду очень уж хорошо парят. Банщик там просто зверь!» Знакомый голос раздался, едва я вынырнул обратно из воды. Похоже, перехвалил я отель и его принципы конфиденциальности для гостей. «Не, в общественные бани я не ногой. Не люблю, знаешь ли, когда посторонние голые мужики на меня пялятся, да еще чтобы они меня мыли и веником по жопе хлестали. Я, конечно, баню люблю, но все же предпочитаю или один туда ходить, или в тесной компании друзей, а еще лучше подруг, там время проводить среди тех, кому я доверяю. И так я 2 года своей жизни провел почти в чисто мужской компании. А вот ты чего все время приходишь, когда я только разденусь? Специально ждешь, что ли? Я ни на что не намекаю, конечно, Арсений, но как-то это подозрительно». Появлению разведчика я не удивился, скорее я даже забеспокоился, когда не увидел его на вокзале. И вот он приперся в мой номер. «И как ты вообще сюда попал, Ирод? Засужу этот блядский отель к хренам собачьим, пускают кого попало!» «Ты эти грязные намеки брось, я сугубо по женскому полу, никакого удовольствия от созерцания твоей волосатой задницы я не получаю!» — заржал Арсений. — Приехал бы ты в гостиницу, которую тебе Корнеев нашел, не пришлось бы к тебе в ванную врываться. Я тебя там в вестибюле ждал. Ну а как я в отель попал? Так служба у меня такая, специфическая. Работаем? Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Задумчиво пропел я текст знаменитой в мое время песни. «А ты, кстати, чем таким вообще занимаешься здесь? Ты же вроде из внешней разведки, а приходишь подглядывать, какого цвета у меня кальсоны. Насколько я знаю, не в вашей компетенции такие вопросы, господа разведчики. Хотя, не говори, я сам догадаюсь». «Ну-ка, очень интересно». Арсений без церемона уселся на пуфик, установленный в ванной, и принялся жрать мои фрукты. «Какая твоя версия?» «Вот же ты жлоб, Фомин, слов нет!» Я покачал головой, наблюдая, как мои фрукты стремительно исчезают в глотке Арсения. «А чё такого?» – возмутился Арсений с набитым ртом. «Я не завтракал, между прочим, из-за тебя!» «Да ты не тяни кота за яйца, выкладывай, что в твою больную голову пришло!» «А чё тут думать-то? И так всё очевидно!» Я обречённо махнул рукой, прощаясь со своим перекусом. «Ты теперь ценный сотрудник разведки, знаменитый полярник, можешь ездить в любые страны с научными лекциями и на конференции, встречаться с кем угодно, хоть с учёными, хоть с политиками, хоть с военными». И не вызывать тем самым подозрения. А мы, вся наша компания во главе со мной, нужны тебе для прикрытия и антуражу. Ну, или есть другой вариант. Ты теперь можешь организовывать экспедиции и спокойно заниматься разведкой на местности. На горы там всякие вдруг решишь посмотреть, которые на границе нашей империи с Китаем, например, находятся. Течение в проливе Босфор замерять, японские острова, Сахалин и Камчатку изучать. Я заткнулся на полуслове, заметив, как поменялось лицо Фомина. Он больше не выглядел расслабленным, он пристально сверлил меня взглядом. Я молчал, и Арсений не произносил ни слова. «Да уж», — наконец выдавил из себя Фомин, — «настолько все очевидно». «Только для тех, кто знает, чем ты занимался в Копенгагене», – успокоил я Арсения. «Наши морячки наверняка не в курсе, кто ты. Все они считают тебя просто помощником военного атташе. А мне вот, зная правильные вводные, выводы сделать труда не составило». «К нам не хочешь пойти на работу? Это официальное приглашение». «Такой вариант давно и всерьез рассматривался, но мы, конечно, не думали, что предложим его тебе так скоро». Арсений встал и подошел к зеркалу, разглядывая свою физиономию. «Нам такие люди, как ты, нужны». «Нам это кому?» – задал я наконец-то вопрос, который меня давно мучил. «Сейчас в России внешней разведкой занимаются все, кому не лень. В конце 19 века служба внешней разведки в России еще не существовала в том виде, в каком она была в мое время. Однако функции разведки активно выполнялись, в первую очередь усилиями 3-го отделения охранки, департамента полиции, военного агентства генерального штаба, а также русских дипломатических миссий за границей. Фомин мог быть откуда угодно. Все эти 4 государственных ведомства занимались внедрением агентов и негласной работой за рубежами нашей необъятной родины. «Военному агентству генерального штаба». Фомин вновь уселся на пуфик и, с сожалением, глянул на пустой поднос. «Раз уж пошел откровенный разговор, нужно, чтобы ты послужил на благо империи». «Где-то я уже что-то похожее слышал», — пробормотал я, не отрываясь, смотря на Фомина. «Рэмбо, ты нужен своей стране!» «Оперативный псевдоним уже себе выбираешь», — одобрительно хмыкнул Арсений. «А почему французская фамилия? Впрочем, неважно, пойдет и такой». «Возмутился я. Я еще не давал своего согласия». «Ну ты же умный человек!» «Что только что и доказал!» Фомин на мой вопль возмущения только отмахнулся. «Ты знаешь, что тебя все равно будут использовать, согласен ты на это или нет. Не я рядом с тобой буду, так кто-то другой, на кого ты даже не подумаешь. Дальше объяснять?» «Суки вы все! И ты, и твое хитрожопое начальство, собаки сутулые!» Выразил я свой протест методом работы местных спецслужб. «То есть ты хочешь сказать, что если миссия агента, который будет рядом со мной, будет провалена, я все равно под молотки попаду, даже если ничего и не знал? То есть потом хрен кому докажешь, что ты не верблюд?» «Умный, аж бесишь иногда», — Арсений улыбнулся. «Поэтому предлагаю быть с нами и получать от этого свои не такие уж и маленькие преференции». «Подумай сам. В первых рядах, под надежным прикрытием, оно завсегда лучше, чем одному и в заднице. Ты же знаешь, что ленивому и несговорчивому поросенку и сиська всегда у жопы достается или вообще свиноколом под лопатку. Угрожаешь?» Ванна уже остыла, а я так и не получил удовольствия от ее приема. Разговор, который затеял разведчик, полностью отбил у меня желание нежиться в теплой воде. «Да просто поговорка это такая, мы же друзья. Сколько месяцев в одной упряжке по льду, на морозе и ветре под смертью, считай, ходили, с одного котла ели», — возмутился Арсений. «Не бери в голову мои шутки, у нас все сугубо добровольно». «Ну-ну», — не поверил я. «А время подумать у меня есть, друг?» «Подумай, время есть», — кивнул головой Арсений. «Пока идут официальные мероприятия в России, пока мы в Петербурге, можешь думать сколько угодно. И не надо ерничать. Я действительно считаю тебя своим другом. Поэтому, как друг, даю тебе совет. Соглашайся. Давай сейчас расскажу, чего от тебя нам надо. Вот слушай». Арсений залился соловьем, расписывая все прелести службы, а я слушал его вполуха. «Чё толку, если я не хочу? А он вербует, зараза, в наглую!» «Ладно, подумаю», — наконец прервал я Фомина. «А ты чего сюда приперся-то, друг? Не за тем же, чтобы меня завербовать?» «А, это...» — Арсений рассмеялся. «Да не за этим. Просто ты сбил меня с толку своими догадками. Тут я по другому поводу. В общем, приглашаю тебя сегодня к себе в гости. У меня квартира есть на Фонтанке. Сегодня я организую там встречу для своих друзей и приглашаю тебя к нам присоединиться. Визитку с адресом я оставлю на столе в гостиной. Буду ждать тебя там в 7 часов вечера, и отказ не принимается». «Ясно, буду как штык», — вздохнул я. «А теперь вали, мне надо действительно подумать». Арсений ушел, а я вылез из холодной ванны, накинул халат и рухнул в кресло перед камином в гостиной своего номера, предварительно нажав на кнопку вызова коридорного. Через 10 минут в камине горел огонь, а в руках у меня янтарем отливался бокал с дорогим коньяком. В голове была каша, а в том вопросе, что передо мной стоял, без пузыря не разберешься. «Мне предлагают стать агентом разведки. Я, правда, не уточнил, хотят они меня в штат принять или расписочкой обойдутся. Как бы там ни было, оба варианта мне не нравятся. Буквально через 24 года грянет революция. Тогда я буду еще в самом расцвете силы, в это смутное время оставаться на родине я не собирался. Я знаю будущее. Даже если сначала меня и не тронут, простив прохвеса за былые заслуги, то потом я точно загремлю в каталажку или вообще к стенке носом встану. Так что я всерьез рассматривал вариант эмиграции куда-нибудь туда, где в ближайшие столетия не будут греметь войны и беспорядки. В Австралию, например. Климат. Вот только мне там не нравится. Может, в Канаду? Ладно, потом разберусь. Сейчас я планировал в России просто приумножить свой капитал и подготовить толстую и удобную подушку безопасности. Картины дорогие, ювелирку или яиц Фаберже, например, накупить, благо потом они бешеных бабок стоить будут. Кстати, когда я в первый раз в подростковом возрасте услышал, что на аукционе яйца какого-то Фаберже продают, у меня перед глазами встала картина не ювелирного изделия, а сцена из Петровской кунсткамеры. Думаю, бедный Фаберже, за что с ним так? Чё-то я отвлекся. Короче, мне сейчас предлагают отказаться от всех этих планов и послужить на благо Родины. Не в поиске инакомыслящих принять участие, для этого охранка и жандармы есть, а на военных поработать, которых волнуют потенциальные внешние враги. Разведка. Слово-то какое. Звучное, опасное. И Арсений этот... мудак. Еще и друг называется. Сказал, мол, Родина нуждается, Отечество взывает. Интеллигентные и умные люди, как ты, на вес золота. И, мол, ничего это тебе стоить не будет. Немного поездок, немного наблюдений, разговоры, якобы случайно чужие послушать. Он улыбался, а в улыбке ни тени тепла. Явно привык к тому, что все, кому предложат, соглашаются, а я... не знаю. С одной стороны, польщен, конечно. Не всякому предлагают работу на благо империи. Да и денежное довольствие, Арсений сказал, будет достойным. Но с другой стороны, я ведь не шпион вовсе. Я блогер, путешественник, развездяй. У меня гулянки и бабы на уме. Что я понимаю в агентурной работе? А он говорит, поедем, мол, например, в Вену на конференцию, посмотришь, кто с кем ужинает, напишите, кто куда пошел, кто с кем поздоровался. Дело не хитрое. Мудак. А может, и не надо ничего понимать в разведке? Я же из будущего. Я знаю почти про все войны, что будут в скором времени. Не то, чтобы я специально этот вопрос изучал, но в поездках и перелетах делать было нечего. И я часто на Ютубе ролики смотрел, в том числе и про конфликты между странами на рубеже 19 и 20 века. Что я помню? Японцы с китайцами скоро зарубятся, буквально через год. В результате Китай отгребет от Японии по полной программе. Англо-бурская война будет, в которой Черчилль участвовал. Его там вроде еще в плен возьмут, кажется. Года, правда, не помню, но тоже скоро. По крайней мере, я знаю, чем она закончится. Русско-японская война в 905-м, на Балканах заруба, потом Первая мировая, революция, самолеты, газовые атаки, танки. Про развитие военной техники мне тоже есть что рассказать. Так что, может, помочь все-таки? Может, история по-другому пойдет? Черт, и хочется, и колется, но выбора у меня, похоже, нет. Ладно, зато время еще есть. Подумаю на досуге еще. Обедал я в ресторане отеля, который уже потерял для меня всю свою привлекательность. Проходной двор, а не отель. Всяких Фоминых пускают без спроса, а потом они мне настроение портят. Сейчас не радовали даже устрицы с лимоном. Стерлядь по-московски и телятина под соусом шампиньон, который я заказал на пожрать. Звуки струнного трио, что играло в обеденном зале, раздражали. Хорошо, хоть официанты тут молчаливые, ловкие, никогда не спорят и исчезают, как тени. Не удалось на них сорваться и выпустить пар. До вечера я в номер так и не вернулся, найдя уютное кресло в зимнем саду отеля. Там я и просидел с бокалом Мадеры, тупо пялись сквозь витражные окна, как фонари освещают набережную Мойки, пока не пришло время собираться и ехать к Фомину. Думать не хотелось, а здесь легко было забыть суету внешнего мира и навалившиеся на меня проблемы.